Детство. 3 мая 1956 года родилась маленькая девочка. Это было большое чудо, потому что еще в утробе от нее пытались избавиться 3 раза. Но она выстояла. От Господа ей был дан такой характер и удивительная выживаемость. Когда эта девочка появилась на свет, доктор сказал такую фразу. Родилась девочка с очень красивой кожей оливкового цвета. Мы такую еще никогда не видели. Это то единственное теплое, что мама впоследствии ей сказала. Девочка была такая чистая, открытая, свободолюбивая, щедрая. Она готова была делиться. У нее была удивительная связь со всем живым миром. К ней шли божьи коровки, ее обожали птички, и они летали, даже садились на очень близком расстоянии. Ее никогда не боялись животные. Она обожала кошек и собак. А также все живое. Она всегда стремилась оказаться в лесу, как настоящий Маугли. Все взрослые хотели изменить эту девочку. Надо было ее отесать, как Буратино. Она должна была ходить специальным шагом, говорить в другой манере, которая ей совершенно не свойственна. Она должна была делать то. И ее начали приручать и изменять под себя, как диких счастливых лошадей, бегущих по пустыне, с переливающейся на солнце гривой на лету загоняют и начинают оседлывать. Так происходит с каждым маленьким родившимся ребенком. Девочка помнила прошлой жизни. Она не понимала, что это такое. Но ей от рождения было дано знание. Она получала информацию, что и как происходит. Но она, конечно, об этом никому не говорила и не могла сказать, потому что за ней очень серьезно следили. Маленькая девочка мало понимала о своей судьбе. Как она складывалась, какие у нее были корни, из какой она семьи, все скрывалось, потому как люди в то время очень боялись об этом говорить. У девочки никогда не было мамы. Так случилось. Мама была большим начальником, работала в Министерстве просвещения РСФСР, даже занимала пост замминистра образования. Такая была непростая семья. Девочка бесконечно боялась мамы. За всю жизнь не узнала, какие руки у ее мамы, потому что та ее никогда не обнимала, не прижимала к себе, не хвалила и ни разу не сказала, какая ты молодец. И на протяжении всего детства и юности девочка выстраивала свою жизнь так, чтобы мама хотя бы один раз ее похвалила, но надежды не оправдались. Этого не случилось никогда. Зато у нее был божественной красоты папа, которого называли Жан Море. Ее самый близкий и дорогой дружочек, самый родной человек, он любил девочку до беспамятства. Папа был главным инженером Долгопрунского машиностроительного завода. Впоследствии и папа, и страна восхищались девочкой, называли ее звездой и легендой. Но от мамы слов поддержки и любви она так и не услышала. Всю жизнь девочка безумно боялась мамы и дорожала при ее появлении. Именно из детства тянулись многие проблемы этой маленькой-маленькой девочки. Страхи, стеснения, невозможность иногда выговорить слово. Но она всегда себя вела так, чтобы люди этого не поняли. Впоследствии девочка поняла, что без ее мамы Натальи Андрейченко никогда бы не было. Девочка должна была вырваться из ада и только через это состояться. Как потом девочка узнала, в 3-месячном возрасте мама принесла ее к бабушке, отдала той в руки и сказала: «Или ты сейчас ее возьмешь, или я отдам ее в детский дом. Мне некогда, я работать должна». Бабушка испугалась и сказала: «Что ты, дай мне девочку, я заберу ее, иди себе с Богом, работай». Итак, эта седая, красивая женщина, бабушка, заменила девочке ее мать. В это время семья жила в городе Долгопрудном, в красивом старинном сталинском доме, в 2-комнатной коммунальной квартире. Они занимали всего лишь одну комнату. Но девочка помнит, что комната была очень красивая. В ней было все так элегантно обставлено, что ее не хотелось покидать. Бабуля всегда радовала девочку. В ней было много доброты, столько ласки, сколько тепла, столько сострадания и милосердия. Бабушка была человеком верующим. С бабушкой жизнь девочки была как сладкая конфетка. Они великолепно жили в ее покосившемся кривом деревянном домике. У бабушки там была всего одна, но большая комната. Они ели пирожки, котлетки, конфетки. Девочка с бабушкой жили счастливо, в любви и покое, но мама всегда врывалась в их жизнь и начинала жестко командовать. Можно сказать, даже жестоко. В эти моменты бабушка всегда уводила девочку в сторону своим добрым взглядом, намекая: «Да ладно тебе, буря рано или поздно утихнет, а нам-то с тобой хорошо, мы понимаем друг друга и смысл жизни». Впоследствии девочка узнала, что ее мама была аристократкой по отцовской линии. И оттуда шли, судя по всему, ее властность и тон, ведь темперамент наследуется. И ничего с этим поделать нельзя. Еще девочка помнила, что мама была человеком изысканного вкуса. Иногда она брала ее на примерки платьев. И девочка никогда этого не забыла, потому что у ее мамы были лучшие портнихи. Ей не жалко было тратить деньги на наряды. Девочка помнила ее белые туфельки лодочкой с черной окантовкой. Просто мечта. Да. Мама одевалась как с картинки, и деньги на это всегда были. Судя по всему, семья не бедствовала. Когда девочка была маленькой, бабушка часто доставала альбом, где было огромное количество старинных фотографий. На фоне красивых пейзажей и особняков стояли люди необыкновенной красоты, по лицам которых сразу было все понятно. На одной фотографии были дедушка девочки, статный аристократ, и бабушка в красивом платье. Как впоследствии выяснилось, прадед девочки был дворянином, фабрикантом, говорил на 7 языках. После революции его оставили руководить огромными соколовскими заводами. Это фамилия семьи по материнской линии. Однако после казни царской семьи прадед повесился на первом этаже огромного трехэтажного особняка с колоннами. Этот особняк всегда напоминал девочке Шереметьевский дворец. Ей казалось, что она бывала в нем уже много-много раз. Девочкин дед Василий занял место отца и управлял соколовскими заводами. В то время они с бабушкой продолжали жить в этом большом красивом доме, где после всеобщего уплотнения у них осталась небольшая, но очень красивая комната с высокими потолками. Но дворянского происхождения ему не простили, придя за ним в 1939 году. Дедушку объявили врагом народа, отняли все имущество и отправили в лагерь, где он и 2 лет не прожил. А бабушку переселили в убогий деревянный дом через дорогу, выделив ей 1 комнату с печкой, которая топилась дровами. Девочка очень любила проводить время в этом домике, в бабушкиной комнате. Боже, как же там было уютно! Она спала на старинном бабушкином диване. Посередине комнаты стоял красивый стол, а над ним находился роскошный оранжевый абажур из шелка, цвет которого всегда привлекал ее внимание. Именно с этого абажура началось увлечение девочки дизайном интерьеров. Впоследствии, когда девочка выросла, она все дома всегда оформляла сама. Первый муж всегда восхищался этим талантом и говорил: «Не представляю, кто бы еще мог это сделать, у тебя всегда такой теплый свет». Именно этот свет любимого абажура из детства девочка пронесла через всю свою жизнь. Через дорогу от старого и убогого дома девочкиной бабушки располагался загадочный, заброшенный старинный трехэтажный дворец с колоннами. Девочку всегда в него тянуло. Господь ее приводил, или интуиция, это не важно, но она всегда чувствовала и знала, что это был ее дом, что она должна там жить. Ей это было дано как знание. Войти в его основные залы было невозможно, но в боковых пристройках располагались отвратительные грязные офисы, а с левой стороны, в крайней комнате нижнего этажа, находилась керосиновая лавка. Именно в нее постоянно приходила маленькая девочка в возрасте 4-5 лет, которая знала и была уверена, что это то самое место, где она должна была жить. Увести ее оттуда можно было только силой, но всеми правдами и неправдами девочка стремилась обратно, как только. Бабушка уходила работать в огород, девочка перебегала шоссе, проскальзывала между машинами и скрывалась в керосиновой лавке. Когда об этом узнала ее мама, она заявила, что у девочки керосиновая зависимость, и ее в 4,5 года стали лечить от наркомании. Это было мучительно, больно и унизительно. Лишь спустя годы, когда девочка уже стала женщиной, ей исполнилось 40 лет, когда девочку Наташу уже стали знать Наталья Андрейченко, бабушка призналась менеджеру своей внучки Сергею Гагарину, что керосиновая лапка из детства Наташи располагалась в той самой комнате, где в революцию повесился ее прадед. Но вернемся в деревянный дом бабушки. В этом доме, в другой комнате, жила любимая няня девочки Наталья Владимировна, очень добрая женщина, страдавшая алкоголизмом. Она курила беломор в лицо девочки, и на столе ее всегда стояла бутылка водки с граненым стаканом. Но девочку это не заботило, и она часто прибегала к няне в ее комнату, ведь у Натальи Владимировны жили кошки. А животных девочка любила с детства. У маленькой Наташи всегда была уникальная связь с животными, и даже дикие звери подходили к ней сами, оставляя в полном недоумении других людей, которые становились этому свидетелями. Язык животных девочка понимала с детства. И до сих пор на улице к ней подбегают собаки, которые отрываются от своих хозяев и молят о том, чтобы она перевела их владельцу, как облегчить страдания животного. Но хозяева, конечно, никогда не слушают советов. Уже позже, во взрослом возрасте, у Натальи Андрейченко в Беверли-Хиллз жили рысь, 7 енотов и множество других зверей. Здесь невольно хочется вспомнить фильм «Мэри Поппинс», когда дети спрашивают героиню: «А почему вы не такая, как все? Почему вы можете понимать язык зверей и птиц?» Она им отвечала: «Да, я не такая, как все. Я редкое исключение. Я леди совершенства». Конечно, близким девочке было очень с ней нелегко. Каково управиться с ребенком с таким характером? Девочка помнит, как однажды мама спросила: «И как ты собираешься жить свою жизнь, если ты даже готовить не умеешь?» Девочка ей ответила: «А зачем? У меня всегда будут люди, которые будут для меня готовить». Мама посмотрела на нее, как на Золушку, и на этом тема была закрыта. Иногда мама организовывала экскурсии и путешествия. Ее принимали как важного чиновника. Останавливались они в какой-нибудь из школ или в гостинице. Так девочка впервые оказалась в Ленинграде, где мама заказала экскурсию в Эрмитаж. Они шли через анфиладу залов этого музея, и вдруг девочка говорит: «Подождите, давайте заглянем. Там на двери есть лапа орла, на которой висит и качается огромный красный камень. Многие люди хотели его забрать, но не смогли». Девочка ведет маму вглубь комнаты. Они подходят к двери, где дверная ручка в виде сжатой хищной птичьей лапы держит большой красный камень, похожий на рубин. Она показывает маме лапу и камень, и та переводит на девочку изумленные глаза в абсолютном недоумении. «Мама, потрогай!» Она трогает. Все как девочка описала. В глазах у матери читается вопрос: «Господи, откуда ты все знаешь? Ты же здесь никогда не была. Что за бред?» Мать хватает девочку за руку, молча уводит подальше от этого зала. Про себя она, конечно, решила, что девочка или сумасшедшая, или очень-очень опасная девочка. Потом ей сильно влетело за эти знания. Да. Именно таким неверием и равнодушием взрослые перекрывают детям их моменты яснознания. И это очень трудно. Мама отдала 4-летнюю девочку в недельный детский сад-интернат. И, как ни странно, это было роскошное время, потому что мамы там не было, и она не командовала. Девочка приобрела много полезных навыков. В детском саду девочка просыпалась счастливой, потому что она понимала, что она не дома и не услышит маминого командно-приказного тона. Впоследствии девочка была очень благодарна маме за этот командный тон и за все, чему мама ее научила. Чистоте, аккуратности, организации. Поэтому во всех домах Натальи были идеальные чистота и красота. Все было разложено по полочкам. А в детстве хотелось просто жить, слышать и слушать птичек и любить вокруг все на свете, вплоть до воздуха. Именно в детском саду девочка влюбилась в первый раз в жизни. Мальчика звали Дмитрий. Ему было 5 лет. Ночью они перебирались в одну кроватку и, как им казалось, спали по-настоящему. Они обнимали друг друга, чмокались, и никто не мог их разлучить. Как-то любимая бабушка должна была приехать и забрать девочку на выходные. И для того, чтобы впечатлить Дмитрия, чтобы он не разлюбил девочку в разлуке, она сказала ему, что у нее есть огненная лошадь, которая летает. Уже тогда девочка была знатной путешественницей и летала в своих мечтах. Мальчик усомнился. Тогда девочка ему сказала: «Ты что, мне не веришь? Ну, хотя бы спроси у моей бабушки». Бабушка сказала: «Да что ты глупости-то говоришь? Про какую лошадь ты говоришь? Это про нашего Савраску, что ли?» Девочка вздохнула. Так было всю жизнь. Савраска — это лошадь, которая когда-то была у бабушки. Впоследствии бабушка всегда сравнивала девочку с этой лошадью, видя, как сильно пахала ее внучка. Не имея времени поспать и поесть, когда Наталья приходила домой, практически падая, бабушка говорила: «Ну что, все бегаешь, как Савраска без узды?» В этот период девочку упорно заставляли учиться играть на аккордеоне. Для нее это стало чудовищным наказанием, но она играла, играла, играла, и в один прекрасный день сорвалась, ударила по инструменту кулачком и сказала: «Я девочка, и ни на каком аккордеоне играть больше не собираюсь. Покупайте фортепиано, я буду играть только на фортепиано». Удивительно, но тон девочки уже тогда очень напоминал Мэри Поппинс. Это заявление было для родителей и педагогов шоком. Через полгода все же появилось фортепиано, и девочка стала учиться в музыкальной школе города Долгопрудного у любимых учителей Фриды Семеновны Сунтуп, Бернарда Исаковича Грановского и господина Лямина. К сожалению, девочке не очень удавалось играть технические произведения. Не всегда получался Гершвин. За этюды педагоги ей ставили всегда 3. Но когда она начинала играть академические классические произведения Баха, Гайдна, Вивальди, то она парила. Ее дух как будто возвращался домой, в огромные залы с высокими потолками, и тогда она взлетала от счастья. Вот за такое исполнение все педагоги ставили высшие оценки. Да, она удивительно чувствовала классическую музыку, как никто другой. Господин Лямин, именно господин, преподаватель по истории музыки, был уникальнейшим персонажем, девочка его просто обожала. На верхней крышке его фортепиано всегда стояла открытая бутылка водки и маленький граненый стаканчик. Он никогда не снимал свою кепку и был чем-то похож на Владимира Ильича Ленина. Между пальцами у него всегда была зажата папироса «Беломорканал». Он курил папиросы, не выпуская их изо рта, одну за другой, поэтому войти в комнату было абсолютно невозможно. Но как красиво он исполнял джазовые произведения! Именно тогда девочка полюбила Гершвина, который ей не очень удавался. Она приходила и стояла под дверью, приоткрывала маленькую щелочку, когда господин Лямин был один и играл, а затем слушала, слушала, слушала. А потом они стали друзьями. Господин Лямин разрешал ей заходить в класс, и она сидела, наслаждаясь джазом. Ей было всего 10 лет, и это было первое впечатление от настоящего джаза, в который она была влюблена, и это чувство сопровождало ее всю жизнь. Все свое детство девочка провела в Большом театре. Благодаря маме. Со стороны мамы был не только террор. Она знала почти все балетные партии и арии из опер наизусть, не понимая, о чем в них поется. Конечно, надо понимать, что когда 6-летний ребенок сидит и слушает Мусоргского: «Нет, нельзя, нельзя, Борис, молиться за царя Ирода». Это невозможно понять маленькому ребенку. В 7 лет девочку отдали учиться в школу-интернат. Там она стала лидером, вождем революции, локомотивом, за которым охотно и безропотно тянулись вагончики, как ее называли впоследствии, наша путеводная звезда. Ночью девчонки играли и бросались подушками, а также под ее руководством ставили незабываемые спектакли. Как воспитанница Большого театра, девочка ставила «Лебединое озеро», наряжая всех в импровизационные пачки. Но педагоги не ценили творческой инициативы девочки. В это самое время ее мать, Лидия Васильевна Соколова, будучи инспектором Министерства просвещения, берет в главки направление и становится директором интерната, того, где училась и жила девочка, лишь для того, чтобы все контролировать. Плакала свобода девочки, и все страхи опять вернулись, потому что ее мать держала всех в ежовых рукавицах, все ее боялись. Многие захотели отомстить девочке. На Новый год педагоги писали пожелания детям, и они написали Наташе: «Уважать интересы своих подруг и считаться с ними». Вот такое пожелание маленькому ребенку. Какую же взбучку потом она получила от мамы! Девочку причесывали, отесывали, укатывали уже теперь в интернате, старались сделать все, чтобы она не выделялась и стала как все. Но не сломали, не добили. Праздники закончились, дети вернулись в интернат, и наступила первая ночь в интернате. А девочки не знают, чем заниматься. «Наташ, а что мы будем делать? Во что мы сегодня будем играть?» Она отвечала: «Леночка, а во что ты хочешь играть? А во что ты, Светочка?» Но они ничего придумать не могли. Понимаете, как грустно? Несчастные дети со стертой фантазией, абсолютно вытравленной инициативой. Ну и девочка перестала играть, получив в очередной раз по макушке. Таким образом затух огонь творчества в интернате. В 8 лет девочку отправили заниматься плаванием в спортклуб ЦСКА. Вода в бассейне была жутко хлорированной. После тяжелейшей тренировки приходилось ее долго себя смывать в душе тщательнейшим образом. С тренировок ее забирала любимая бабушка, которая встречала ее с вкуснейшим иногда еще теплым батоном за 13 копеек и бутылкой кефира, которую девочка с наслаждением выпивала. Ей казалось, что это была самая вкусная еда, которую она ела в жизни. Потом бабушка ее очень серьезно упаковывала, надевала шапку из цигейки, потому что путь домой им предстоял далекий, а морозы в Москве тогда бывали сильные. Однако холода не мешали тренерам ЦСКА выгонять маленьких детей на зимние пробежки в -10, -15 градусов по дорожке, огибающей огромнейшую территорию спорткомплекса. Это жуткое состояние холода невозможно передать словами. Пальцы немеют, нос ледяной. Все это было так ужасно и безнадежно. Однажды девочка стала свидетелем такой сцены. Во время игры юниоров маленькому 6-летнему мальчику попадают шайбы в глаз. Девочка сходит с ненавистной дорожки и бежит на площадку, где играют в хоккей. Она видит, как к мальчику подходит, не подбегает бабушка, и слышит голос взрослой женщины. «Ну что ты, мой дорогой, ну перестань плакать, это лишь цветочки, ягодки все впереди». Глаз у ребенка опухал. Девочка побежала дальше, а эта фраза засела у нее в голове. Впоследствии она узнала, что мальчик был внуком знаменитого хоккеиста. В плавании девочка делала успехи, поэтому ее тренеры решили, что из нее, возможно, получится вырастить чемпионку по плаванию брасом. Тогда в бассейн пригласили многократную олимпийскую чемпионку и рекордсменку мира по плаванию Галину Прозуменщикову. Перед девочкой пристала женщина с плечами, как у хоккеистов, в форме. Они же виднелись талия и бедра, ничем не напоминающие женские. Чемпионка шла к бассейну, как перевернутая пирамида. 9-летняя девочка была в ужасе от увиденного. Она осознала, что ее может ждать в будущем. У девочки от природы были широкие плечи, а на тренировках их разрабатывали еще сильнее. Кроме того, педагоги всегда ставили в пример ее ноги. Вот, посмотрите, какие у нее ноги. У нее же в руках вообще нет силы. Она плывет и делает рекорды только за счет ног. Девочка вылезла из бассейна. Хлорированная вода с нее стекала струями. Полотенце ей никто не дал. Она стояла перед этой женщиной и не хотела ее больше никогда видеть. А ей объясняли, что это ее новый тренер, и что она должна быть счастлива, ведь с Галиной Прозуменщиковой девочка станет новой чемпионкой страны, а, возможно, и мира. Но девочка, как солдат, по команде «Кругом!» развернулась на 180 градусов и вышла, чеканя шаг в душевую комнату. Приняв душ, съев свой батон с кефиром, она приехала с бабушкой домой и сказала маме командным тоном, хоть и боялась ее до смерти: «Я больше никогда не вернусь в бассейн. Я буду заниматься балетом и фигурным катанием». Повторилась история с фортепиано. Девочка в то время еще не умела проводить параллели и не понимала, что сила – это единственная модель поведения, на которую ее мама безропотно реагирует. Когда девочке исполнилось 10 лет, ее папа в качестве главного инженера завода получил двухкомнатную квартиру в Хрущевке в 3 километрах от центра Долгопрудного в поселке Гранитном на отшибе. Зато там были удивительные красоты, которые девочка очень любила. Высоченные огромные деревья, замечательная природа, канал Москвы-реки, Долгопрудненское водохранилище, 2 пляжа в лесу с чистейшим белоснежным песком, с изумительной водой. Маленькая отшельница очень любила бывать здесь с папой. Папа был не только истинным мужчиной и настоящим мачо, но и человеком удивительной судьбы. Когда началась война, ему было 13 лет. Он трижды убегал на фронт, и его трижды возвращали. Но когда он убежал четвертый раз, его все же оставили. Видимо, устали бороться. Он партизанил, гнил в болотах. Когда на его пути встречались фрицы, он разыгрывал из себя психически больного мальчика, а сам следил за передвижением войск и техники врага, докладывал данные партизанам. И так грустно от того, что родители не рассказывают детям свои истории. Папа никогда ничего не рассказывал девочке. И только спустя годы Наталья прочитала в Долгопрудненской газете статью под названием «Герой нашего города». Эта статья была про ее папу. Какой он был герой, сколько у него было орденов и медалей, как он заживо горел в танке и не бросил ни одного из своих товарищей. Сначала вытащил из танка их, а затем весь обожженный выбрался оттуда последним. Наталья Андрейченко плакала, не понимая, почему об этом все молчали. И именно поэтому девочка так любила ходить с папой на его любимый праздник День Победы. На всех балконах были люди. Они искренне что-то кричали и плакали. Это была объединяющая сила любви и истинная вера прекрасного народа. Это осталось в памяти и в сердце девочки навсегда. А мама считала парад дикостью, плебейством и идиотизмом, поэтому она никогда на праздники и демонстрации не ходила. Однажды папа принес в квартиру маленькую красивую собачку породы чивава. Она была настолько маленькая, что помещалась на ладони. Она была такая добрая, так любила всех, выражала свою покорность, преданность и любовь. Девочка влюбилась в нее с первого взгляда и просто не могла существовать без этого маленького животного. Когда мама вернулась с работы, она сказала своим убийственным тоном, чтобы завтра духу ее здесь не было. Девочка так плакала, что передать это невозможно. Это было так душераздирающе для нее, но ее мама никогда не любила животных. Единственной свободой ее детства и жизни было зеркало. Очень красивое, огромное, старинное, с оправой из красного дерева, не пошлое, без всяких финтифлюшек, скорее арт-деко. Оно висело между комнатой девочки и комнатой ее родителей. Ее мама выезжала на работу в 8 утра. Министерство просвещения открывалось в 9:30, но семья жила в Подмосковье, поэтому дорога занимала большое количество времени. С ее отъездом наступала недолгая свобода, олицетворением которой и стало зеркало. В нем девочка видела свое воплощение. Оно понимало, как надо жить. Именно ему девочка часами читала наизусть все стихотворения и произведения, которые она только знала. Девочка плакала, девочка смеялась. Она смотрела на себя в это зеркало и знала, что является прирожденной актрисой. Так было каждый день. Тогда ей было 11 лет. Зеркало стало ее другом, мечтой, окном в будущее. Это было ее счастьем. Но когда мама возвращалась домой в 20 часов, девочка должна была исчезнуть и умереть. Мама начинала командовать своим страшным голосом. Девочку трясло, и она очень-очень боялась. В старших классах девочка занималась режиссурой. На огромной сцене в Долгопрудненской школе номер 7 постоянно ставились спектакли, которые имели большой успех. Дети обожали Наташу, им было с ней интересно. Девочка даже договорилась с портнихой, и всем участникам спектаклей шили красивые костюмы для постановок. Школу девочка окончила золотой медалью, но ей ее не дали, потому что по поведению была оценка «неудовлетворительно». Точка. Все, что она не могла противопоставить дома маминой деспотии, она легко предъявляла школьным учителям. Эту девочку невозможно было поставить раком. Не рачилась она и не повиновалась вообще. Вот такой непонятный дух. Дух выживания был дан девочке при рождении. Дух абсолютной любви к жизни, к людям, к природе, к животным. Откровение. Когда девочке было 5 лет, мама вдруг обнаружила, что та занимается мастурбацией. И девочку опять начали лечить. Это было чудовищно. А девочка не знала, как спастись от собственной мамы. А девочка не знала, как выжить. То, что она немножечко кувыркалась на стульчике, доставляло ей радость, удовольствие. И на какое-то время кошмары забывались. И это было маленьким спасением и единственной возможностью выжить. Но мама и здесь оказалась жестокой. Девочку опять причесывали, опять воспитывали. Ее водили минимум 3 раза к очень странным врачам, в какие-то непонятные больницы, где было большое количество странных людей. Они вели себя так непонятно, а врач показывал ей пальцем на этих людей и повторял: «Если ты будешь себя так вести и делать кувырочки на стульчике, ты станешь такой же». Девочки пытались вбить это в голову. Только потом она поняла, что ее водили в дурдом. Мастурбацией девочка заниматься не прекратила. Но то, что у нее отрубили женское начало и лишили женственности, произошло однозначно.